Прачки 2. Британский секретный агент Финн МакМиссл оказался посреди Тихого океана. У него важное задание. Агент забрался на нефтяную вышку, где злодейский преступник профессор Цундаб показывает своей шайке загадочное устройство, похожее на видеокамеру. Финн как раз успел все сфотографировать, и тут профессор замечает шпиона. Он посылает за ним в погоню своих бандитов. Но отважный МакМиссл бросается в океан, превращается в подводную лодку и сбегает. Между тем, в Радиатор Спрингс все готовятся к приезду Молнии Маккуина, суперчемпиона, который выиграл уже 4 кубка поршня. Жители города очень рады. «Пустовато здесь, когда ты в отъезде», — говорит гонщику шериф. Маккуина долго не было дома, и он хочет провести вечер со своей девушкой Салли, сходить с ней в ресторан. Но там все взгляды прикованы к телевизору. Показывают итальянского гонщика-зазнайку Франческо Бернули. «У Маккуина нет против Франческо никаких шансов», — заявляет итальянец в интервью. «Что ж, вызов принят». Молния уезжает на мировой гран-при, который организовал миллиардер Майлз Карданвал, чтобы прорекламировать Алинол – новое экологичное топливо. Первая остановка – Токио. На этот раз Маккуин берет с собой метро. Но эвакуатор не привык жить в свете софитов. На вечеринке перед гонкой он у всех на глазах выпускает машинное масло прямо перед мистером Карданвалом. Молния шипит: «Я от стыда готов сквозь землю провалиться». Мэтр смущенно отправляется в туалет отмываться. Он и не подозревает, что сейчас окунется в удивительную жизнь шпионов и секретных агентов. Прекрасная Холли принимает Мэтра за своего коллегу и ждет, что он поможет ей расстроить планы профессора Цундапа. Негодяй приехал в Токио, чтобы попасть на гран-при, и, похоже, затеял что-то ужасное. Необходимо выяснить, что именно, и агент Холли убеждена, что мэтр ей в этом поможет. Но сам эвакуатор ничего не понял и уверен, что машинка просто пригласила его на свидание. Для состязания Молнии Маккуина и Франческо Бернули все готово. Мэтр ждет на пит-стопе и по радио разговаривает с другом-чемпионом. А в наушнике у него звучит голос Холли. Она все еще общается с мэтром, как с коллегой. Эвакуатор совсем запутался и дает Маккуину очень странные советы во время гонки. И вот результат. Франческо побеждает. Мэтр подходит к другу. «Я могу чем-то помочь?» «Да я гонку из-за тебя продул!» — сердито кричит Молния. «Не нужно мне ничего! Хватит уже! Помог!» На этот раз мэтру действительно стыдно и досадно, и он уходит прочь. Следующий этап состязания — Италия, где гонщики, наконец, воспользуются алинолом, новым экологическим топливом Майлза Карданвала. Молния Маккуин и Франческо уже на старте. Итальянец наслаждается поддержкой болельщиков, а Маккуин даже улыбнуться не может. «Жалко, мэтра нет в боксе», — печально говорит он. Тут Франческо признается, что тоже скучает по родине и по маме, когда находится далеко от дома. Маккуину уже кажется, что он слишком плохо думал о своем сопернике, но итальянец продолжает, указывая на даму в толпе. «Хотя теперь я дома, и мама, вот она! Мама!» — обращается к ней Франческо. «Маккуин загрустил, а пока он льет слезки, я его порву, как грелку!» И вот, наконец, пора заводить моторы. Маккуин выиграл. Но радости от победы мало. Во время гонки один из автомобилей взорвался. Неужели виновато новое экологичное топливо? Карданвал, изобретатель топлива, объявляет: «Я не хочу подвергать участников риску. Теперь гонщикам не обязательно заправляться именно алинолом». Но Маккуин все еще уверен. Он продолжит пользоваться новым экологически чистым топливом. Вот только Молния не знает, чем ему грозит такое решение. К счастью, секретные агенты продолжают работать с мэтром, и эвакуатор уже превратился в настоящего шпиона. Последний этап Всемирного гран-при пройдет в Лондоне. С помощью мэтра тайные агенты разузнали планы профессора Цундапа. Он хочет, чтобы все машины полагались только на бензин и приносили прибыль мировым нефтяным магнатам. А следующей жертвой злодея должен стать Маккуин. О нет! Трое агентов попали в ловушку, которую им устроил профессор Цундап со своей шайкой, и застряли на часовой башне Биг Бентли. Пора мэтру рассказать правду. «Я не шпион», — признается эвакуатор. Но хоть он и не тайный агент, мэтра никто и ничто не остановит, если его лучший друг в опасности. Он сбегает и спешит предупредить Маккуина. Мэтр и Маккуин встречаются в боксе. Гонщик извиняется за то, что так плохо обошелся с эвакуатором. И тут оказывается, что приспешники профессора Цундапа подложили мэтру бомбу. Он отъезжает задним ходом, чтобы защитить друга. «Не приближайся!» — предупреждает эвакуатор. «Если ко мне подъедешь, я взорвусь!» Но Маккуин его не слушает. Он догоняет друга и сам к нему прицепляется. Началась безумная гонка по улицам Лондона. Между тем, тайный агент Финн МакМиссл сумел сбежать и схватить Цундапа. Профессор смеется. Пусть его поймали, но агентам никогда не разгадать, кто стоит за этим коварным планом. Лишь организатор заговора может обезвредить бомбу. Вот только мэтр догадался, что происходит. На своих новых ракетных турбинах он вместе с Маккуином летит в Букингемский гараж. Преступник здесь и ждет аудиенции у королевы. Вот это поворот! Прямо на глазах у королевы, под недоуменным взглядом Фина, мэтр разоблачает злодея. Это Карданвал. Миллиардер хотел скомпрометировать свое собственное экологически чистое топливо, чтобы показать, что оно опасно. Почему? Карданвал хотел убедить всех вернуться к его драгоценному бензину, который приносит гораздо больше денег. Бомба обезврежена в самый последний момент, и мэтр взрывается от радости. А королева посвящает эвакуатора в рыцари. И вот он, сэр мэтр. Какая честь! Маккуин тоже очень горд другом. «Теперь на все гонки со мной ездить будешь», — обещает он эвакуатору. А где же состоится следующая гонка? В Радиатор Спрингс. Друзья вернулись домой, и здесь соревнуются все самые быстрые машины мира, включая Франческо Бернули. «Мы ведь так и не узнали, кто самый быстрый на свете», — говорит ему Маккуин. «Только гонка поможет это выяснить». Но для молнии Маккуина самый главный приз — это дружба мэтра. Теперь гонщик ценит ее больше любого кубка.